Татьяна Андреевна, ведется запись разговора. Здрасте. Задолженность компании Moneyman 29 680 рублей. Можете воспользоваться программой прощения 15 900. Не хочу, спасибо, не нужно. Не требуется. Как не нужно? Ну как нужно, только наоборот, не нужно. Ага. Вы не собираетесь оплачивать? Так что, непонятно, что ли, еще, что ли? Давайте, как это там у вас там? Фиксируйте отказ и до свидания. Все, все, вот это вот. Конечно, до свидания. Уклоняемся дальше. Ой, чего, есть кто? Алло, здравствуйте. Ой, да, здрасте, кто там? Мне необходимо поговорить с Александром Сергеевичем. Что? Мне необходимо поговорить с Александром Сергеевичем. Что со связью у вас? Я не слышу вообще. Алло, так лучше слышно? Ну, так хотя бы слышно. А? Я, Александр Сергеевич. Звонок поступил. Ага. Звонок поступил из коллекторского агентства ID-Collect. Меня зовут Арип Марат Марсович. Ведется запись телефонного разговора. ID-Collect, давно вас не было. Ага. Давно вам не звонили? Давненько что-то не звонили. Ага. С целью идентификации вашей личности назовите, пожалуйста, вашу дату рождения. Ага. А с целью вашей идентификации вы что готовы сделать? Еще раз. А с целью идентификации вас, как работника юридической организации, что нужно сделать? Ага. Я вроде представился. Ну, я тоже представился. Зарип Марат Марсович. Так что мы с вами абсолютно в равных позициях сейчас. Ага. Но мне нужно передать вам информацию. Да передавайте. Но для этого нужно пройти идентификацию. Ну, для того, чтобы я принял от вас какую-то информацию, вам тоже нужно идентифицироваться. Будьте любезны. ОГРН, ИНН вашей организации. Можете зайти на сайт, посмотреть. Я могу, да. А вы не можете мне сказать, в чем проблема? Это слишком много чисел. Слишком много чисел? Много букв, да? Вы отказываетесь и самоидентифицироваться как работник ID-Collect? Я правильно понимаю? В смысле? В прямом. Вы мне можете доказать, что вы работник организации, а не какой-то фуфлыжник? Я? Да, а вот мне буквально на днях назвонил работник Сбербанка. Сказал, что у меня со счета несанкционированная какая-то там операция прошла на карту Тинькова. А? Ага. Ага. У меня тоже такие звонили. Ничего. Ну вот видите. Там сразу было понятно, что мошенники. Так вот, я сейчас думаю, вот сейчас вы ровно в той же позиции, что и тот фуфлыжник. Вот прям вообще вы ровно в той же. Потому что я... Так часто звонят среди коллекторов? Нет, не так часто. Ну что, это о чем говорит? Вы же понимаете, что за организация? Это не Сбербанк, это ничего. Мы звоним... Это ничего, да? Да так передавайте, чего вы сопли жуете? Но для этого нужно идентифицироваться. Слово сложное, да? Так смотрите, для того, что... Да. Ай, бля. Для того, чтобы вам тоже нужно было... Для того, чтобы я от вас какую-то информацию принял, вам тоже нужно доказать. Вот вам от меня какое-то доказательство нужно. И я тоже хочу, сука, от вас доказательство. Не хотите разговаривать, кладите трубку, да и все, до свидания. Звоните тем, кто не будет с вами на эти темы говорить. Кто будет сразу вам вываливать всю информацию о себе, без проблем. Ага. Я бы с вами нормально попрощался, но извините, я не запомнил ваше имя, поэтому, ну, до свидания, что? Хорошо. Или что-то хотите сказать? Нет? Да нет. Зачем? Нет? Вы все? Не настроены на разговор. Да вы я могу с вами разговаривать сколько угодно. У меня сейчас время есть. Ага. Вы будете говорить что-то или прощаемся? Ну, идентификацию пройдете, пообщаемся. Вы пройдите сначала, вы мне звоните, будьте любезны, представьтесь полностью, полностью, полностью. Зарип Марат Марсович. Сейчас, в соответствии с федеральным законом 230, я прошу вас представиться полностью. ОГРН, ИНН. Можете это все посмотреть на сайте? Да я-то могу, но какое это будет отношение иметь к тому, что мне позвонил какой-то Зарипов, там, как вас там, я боюсь язык сломать в трех местах. Как я с вами это свяжу? Я могу сейчас точно так же зайти на ваш ID-коллект, или кто вы там якобы, посмотреть вашу ГРНН, позвонить вы человеку. Заходили, значит? Чего? Значит, заходили. Я говорю, я могу зайти, посмотреть ваш ОГРН, позвонить человеку и сказать, что я такой-то, такой-то. Вы уже знакомились до этого. Блядь. Знакомились, да? Фу, я не могу тебе выговорить. Как вас еще раз по имени, отчеству? Еще раз? Да, будьте любезны, я у вас... Как? Зарипов Марат Марсович. Зарипов. Марат Марсович. Меня кота Марс зовут. Да. Марат Марсович, вот. Хорошо. Я говорю о том, что я сейчас могу зайти на сайт ID-коллект, позвонить любому человеку и сказать, что вот так и так. Я работник ID-коллекта, перешлите мне деньги. Вот мой ИНН, вот мой ЛГРН. А вы даже этого сделать не можете. Еще раз. Короче, вы не готовы к конструкторскому диалогу. Давайте не будем отнимать друг у друга время. До свидания. Но вы кладете трубку. Нет, вы кладете трубку. А где там Перегудова, кстати? Мне тут Перегудова звонила. Что-то пропала она. В больничке, наверное, нервишки лечат. Перегудова? Ага. Сейчас посмотрим. Юлия, да? Юлия, да. Все понятно. И ну, она я как... передам, что... Она, я ей передам, чтобы она с вами связалась обязательно. Конечно. Я ее еще раз до истерики доведу. Хорошо. Но это же в ваших интересах. А, вы знаете, в каких интересах? Моих интересов в ваших звонках нету вообще. Это вам что-то от меня надо, мне от вас ничего не надо. Если бы мне нужно было что-то от вас, я бы вам позвонил. Логично? Да, но потом будете звонить, но уже там будет уже поздно. Ага, это после чего это будет поздно уже? Ну, это я уже не могу вам сказать. Да. Вы типа в суд пойдете, да? Ну вперед, что? Я вам 100 раз говорил. Ну, если вы, конечно, ID-коллект. Да. С ID-коллектами я разговаривал и 100 раз им говорил, пиздуйте в суд, что непонятного? А они что-то не хотят? Ну, пока не знаю. Что вы не знаете, Марат Марсович? Я не имею права разглашать этим лицам такую информацию. А, ну давайте. Давайте, звоните дальше, что? Звонки дальше будут продолжаться. Да, ой, как страшно, ой, как страшно, я боюсь. Вы же поняли, да, что я очень боюсь? Да нет уж, конечно, по вам видно, что вы очень веселый, оптимистичный человек. Надеюсь, да. Следующий звонок будет от Юли. Да, отлично. Юлечке привет. Только валидолом накачайте ее сначала. Надеюсь, она сама позвонит вам и с вами дальше начнет общаться. Хорошо. Хорошо. Все хорошо. Всего доброго. До свидания. Пока-пока. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Антон Хангович, это вы? Допустим, а вы кто? Я представлюсь, меня зовут Королев Алексей Андреевич, компания «Веб-займ», досудебным отделом, КК «Академическая». Вот стоило вам с этого и начать. Хангович, это вы? Естественно, это я. Вам стоило с этого и начать, и вопросов бы таких не возникало. Хорошо. Подскажите, пожалуйста, вы 45-й день на просрочке находитесь, ага. По причине деньги в добровольном порядке не возвращаете? В каком порядке? Добровольном. Добровольном? Денег нет, странно, вы что? Денег нет, ну ладно. Хорошо, вот на сегодня задолженность 27 790 рублей 95 копеек. Ага. Я так понимаю, что в ближайшее время вы вообще самостоятельно никак. Деньги отдавать не собираетесь. Самостоятельно? Правильно? А у вас какие-то варианты, может быть, есть? Да, мы имеем право на основании 382 статьи по договору цесси в любой момент ваш договор передать в коллекторское агентство. А, ну давайте, дело ваше, конечно, это же ваше Хорошо. Право. Всего доброго вам, до свидания. Пока. А не, что смешного-то? Че подорвало-то тебя, дурачок? А че, смешно? Конечно, смешно. А, да? Ну я потом посмотрю, когда коллектора начнут тебя... Ой, ебануться, коллектора, ты кем пугаешься коллекторами? Давай, иди, убейся об угол. Алле! Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей, специалист департамента взыскания, просроченной задолженности Альфа-банка. И Антон Хуангонович, это вы? Хуангович, дебилы! Хуангович, извините, пожалуйста, вы находитесь 19 день задолженности по кредитной карте. У вас сумма к оплате составляет 7234 рубля 90 копеек на сегодняшний день. Требование банка обязательно вам оплату произвести в течение суток. У вас получится это сделать? Алло. Ой, какие нелегкие люди, а? Я понимаю, ситуация крайне сложная сейчас. Конечно, банк пойдет вам на встречу, если вы найдете денежные средства до 17, до пятницы. Что банк сделает? Пойдет вам на встречу, если вы оплату произведете до 17 числа. В каком виде, в каком формате он пойдет мне на встречу? Более негативная информация не будет передаваться в бюро кредитных историй согласно федеральному закону 218. Это все? Ну что у вас случилось именно? Никаких отсрочек, никаких кредитных каникулов, ничего, да? Ну, вот, конечно, мы можем вам предоставить кредитную каникулу. Смотрите, у вас по кредитной карточке, если вы выйдете из задолженности, у вас, потому что вы не попадаете под госпрограмму, у вас больше основной долг, больше 100 тысяч рублей, но вы попадаете под кредитный карантин нашей программы, то есть там основной долг, если будет у вас, ну... До 5 миллионов, но он у вас до 5 миллионов, смотрите. Ну да. Да. Если вы производите оплату обязательно, 7300 рублей в таком случае. Что-то у вас такая, знаете, не очень связанная речь, это говорит о том, что, скорее всего, либо вы не знаете, чем говорите, либо вы врете. Антон Хуангович, я понимаю, ситуация крайне сложная, но что у вас случилось именно? У меня случилось? Вы не считаете, что у всего нашего так называемого государства что-то случилось? Вам так не показалось? Я понимаю, у вас снижение дохода, или вас уволили, или что? Мы сидим дома, мы сидим под самоизоляцией. Режима ЧС объявлено не было, поэтому никто мне никаких денег не выплачивает. Поэтому и я выплачивать вам ничего не собираюсь. Вы официально трудоустроены? Ух ты ж, бля, я же вам, когда брал у вас карту, все же заполнял. Ничего не изменилось. Все заполняли, да? Вас или отправили в отпуск, я не знаю, что у вас именно. Нас отправили на каникулы, как сказал Владимир Владимирович. Я вас понял. Ага. А сейчас у кого-нибудь перезанять, у родственников? Не, не собираюсь этого делать. Не собираетесь? Нет, делать, конечно. Да? А зачем? Чтобы отдать коммерческой организации? То есть ущемить себя, взять в долг у друзей, потом не факт, что я смогу им отдать, но главное отдать банку, да? Нихера, не пойдет так. У вас следующий ежемесячный платеж, вам перенесут дату платежа, то есть вы не будете оплату совершать, то есть вы попадаете под кредитную программу нашу. Но только... Сколько процентов будет начисляться? Но только сейчас все-таки займи и отдай нам денег, да? Вот так получается, Антон Павлович. Обязательно решайте. Не хочу лично вам грубить, но пускай-ка ваш банк идет в жопу. Я вас понял. Всего доброго. До свидания. Решайте. До свидания. Я сказал же вам уже все. То есть вы все-таки нарываетесь на то, чтобы я еще и вам нагрубил, да? Да вы уже нагрубили. Я не нагрубил вам, я нагрубил ваш ебаный банк. Вам лично я пока не нагрубил, но вы явно нарываетесь на это. Хотите? Решайте данный вопрос. Нахуй пошел, говорю, дебил ебаный. Ты что, сука, не с первого раза, что ли? Долбоеб. Алло, слышите меня? Нет. Да, да, теперь слышу. Здравствуйте. Здрасте. Антон Фагович, правильно? А вы кто? Это компания ОМФК ЦФП «Вива деньги». А что у вас музыка такая, музыка такая страшная? Телефон по диалогу. Что-то поменялось или попели из него? Что? Вы кто? Я говорю, чуть погромче, можно? Да я говорю нормально. Вы Антон Фагович? Мы, да. А вы? Отлично. Ну, дату рождения если назовите, чтобы я понимал, что с вами разговариваю. Чего это вдруг? Кому это вдруг? Кого? Назовите дату рождения, чтобы я понимал, что с вами говорю. Ну окей, вы назовите ОГРН и ИНН вашей организации, чтобы я понимал, дату что... Дату рождения, если называете. ИНН, ОГРН. Вы слышите меня? А ты меня слышишь? В общем, вы мне не тыкайте. А вообще не тыкай. Ты откуда приехал? Соответственно. Че? Смелости набирайтесь, мы для вас Не забыли, не забудем. А ты что, приехать собрался? Думаете, что вам сойдет все с рук? Вы набрался смелости, что ли, мне позвонить? Может, еще наберешься смелости ко мне приехать, а? Какой вопрос вам задал? Нахуй пошел со своим вопросом. Вот как вы заговорили. Я по уже... регистрации живете? Живу, живу, приезжай. Отлично. Когда приедешь? По времени 5 минут одуматься, представиться и будем беседовать. Когда приедешь? Время пошло. Когда приедешь? Алло. Алло. Здравствуйте. Компания «Кредитер». Меня зовут Александр Владимирович. Как записывается? Антон Хангович. 43-й день просрочки. Вы денежные средства с компании взяли с целью невозврата? Я вам открою секрет. А вчера был 42-й день просрочки. Я задала вопрос, по-моему. Ух, по-вашему, да. А по-моему, нет. То есть вы, получается, взяли денежные средства в компании, заключив договор, с целью невозврата. То есть незаконное обогащение за счет кредитной организации. Незаконное обогащение? Незаконное обогащение? Конечно. А как вы думали? Ну да. Вы думали, что вы возьмете, не вернете, вам ничего за это не будет? Да. А вы в курсе, что мы в дальнейшем обращаемся в полицию с заявлением? В полицию? Конечно. А что, а с каким обвинением, собственно? Что вы мне инкриминируете? А статья 159.1 мошенничество. А вы знаете, что 159 прямо 1 говорится вообще? А на это у нас есть статья юристов квалифицированных. Да? Ну а зачем вы тогда используете эту статью, если вы не знаете, о чем она? Мошенничество в сфере кредитования. Ага. А вы ее читали? Вы знаете, я даже вот вам ничего доказывать и с вами спорить. А мне доказывать ничего не надо. В отличие от нее, в отличие от вас, я знаю, о чем там говорится. Да, ну посмотрим. Там говорится о предоставлении неверных этих, данных при получении кредита или займа. У меня все верные данные. Да, ну вот я вижу, например, по расходам не сходится информация. Чего-чего? По вашим расходам не сходится информация. Ага, ну давайте. Вы на основании моих расходов хотите в полицию заявление написать? Антон Харгович. Да пишите, конечно. Чем подавилось? Я, конечно, понимаю, что вам сейчас смешно. Да мне и будет смешно. В суд идите. Посмотрим. В суд идите. А мы сами разберемся, куда нам идти, хорошо? Да, я тогда вам подскажу. Нахуй идите. Да вы что, вот это тоже запись будет приложена. Да. Алло. Алле, да. Да, здравствуйте. Могу ли я услышать Антона? Можете, конечно. Слушайте, не жалко. Отлично. Меня Егоров Кирилл Вадимович зовут, отдел просроченной задолженности микрофинансовой компании Moneyman. 36 день у вас на просрочке, да, 24440 долг оставляет. Почему не погашаете? Ага. Что произошло у вас? В смысле, у меня произошло, вы телевизор не смотрите, да? Смотрим. Прием. Я говорю, смотрим. К чему эти так вопросы? И что же вы там видите? Да много всего. Вот. Когда не работаю, окей. В свободное время смотрим. Ага. И что же вы там видите? Какая подсказочка всего. Есть? Что захотим, то и видим. Понятно. Все понятно. Стабильность. Вопросы. А к тому, что денег нет в стране, карантин в стране. Такого не слышали по телевизору? Слышал, но это не освобождает вас от оплаты, к сожалению. Ну. Вот, древняя компания сейчас в течение 2 дней вам нужно оплату в полном объеме уже производить. Ну, в таком случае я сам себя освободил. Мне ваше освобождение это не нужно, я сам все сделал. Да? То есть вы не собираетесь, да, теперь решать вопрос с оплатой? Пока не разрешится вопрос со всеми этими карантинами, самоизоляциями, нет. Однозначно нет. А вы... Понял. Хорошо, смотрите, требования компании в течение 2 дней оплаты нужно произвести. Если оплата до завтрашнего вечера от вас не поступает... Молодой человек, я же вроде по-русски вам все объяснил. Что вам непонятно? Да чего ты решил, что я буду слушать тебя и не перебивать? Не ты, а вы. Ты. Не перебивай. Да ты че? Вы нормально умеете разговаривать? Нет, хоть я умею, а ты, похоже, не умеешь. Это тебя нужно поучить и хорошим манерам, нет? Я вижу, как вы ранее разговариваете с незнакомыми... Я могу и с тобой так поговорить. Хочешь? Ты хочешь? Слышите, вы живете в долг, вы не можете даже жить в свой счет. Слышь, чмо ебаное, ты там, блядь, всего лишь. Ты там голос не повышай на меня, животное ебаное. Всего лишь должник компании. Больше мне чучело. До свидания. Чего надо? Все, я пошел. Алло, здравствуйте. Звонок из КЦП. Евгений. Ага. Что? У вас прерывается связь. Будьте любезны еще разок. Ой. Алло. Вы прерываетесь. Алло, звонок из компании ООО «МФК ЦПП «Вива деньги» 6-го Марина Юрьевна. Запись диалога ведет. Сергеевич, верно обращаюсь? Это вы? Совершенно верно. Звоню по вашей просроченной задолженности 4189 рублей. По каким причинам вы 29 дней оплату уже не производите? Не хочу. Ну что значит не хотите? Ну, как... Это ваше обязательство. Это как и хочу, любом... только наоборот. Ага. Это ваше обязательство. В соответствии с законодательством вы обязаны... Да, я слышал это уже. Мне уже говорили это. Ага. В случае дальнейшего нарушения условий договора с вашей стороны компания вправе на основании 303 федерального закона переступить право требования какого третьим лицам. 353 федерального закона. То есть имеющий задолженность за вас оплатит коллектор агентства, какую сумму с вас будут требовать? Вообще-то это называется переуступка требований, я по другой статье делаю, это по 382. Вы думаете, я под запись телефонного диалога сейчас вам буду говорить вещи, которые не соответствуют? Да. До 17 числа оплата от вас поступает? Nein, nicht. Компания вправе принять меры по возврату денежных средств в соответствии с законодательством. Ага, давайте. Вы думаете, вас безгранично будут ждать, когда вы оплату совершите? Нет, потом про меня забудете просто, да и все. Есть договор, он имеет юридическую силу. Идите все в суд, значит. Значит, идите в суд. Компания не благотворительный фонд. Значит, идите в суд. У вас жить за счет компании. Идите в суд! Оплаты, а суд! Вы на меня не суд кричите. Иди! Иди голос в суд! Не повышайте. Суд! На ты мы с вами иди не в суд! Суд! Суд! Суд! Можете по буквам не говорить. В суд! Мы можем вам пойти лояльность компании предпринять. Вы можете оформить рефинансирование. Оплачивается 926 рублей. И следующий платеж у вас будет через месяц, 18 мая. За хуй не считаю. Отказ от оплаты я вам зафиксировала. Возможные последствия я вам обозначила. Да, конечно, давай. Успокойтесь, перезвоним. Да, я спокоен, перезваниваю.